Глава 52. Дим – попаданец. На зеленых орков наткнулись совершенно неожиданно. Идем себе по уцелевшему участку дороги, радуемся, что не нужно продираться через заросли или лезть через нагромождение камней. Слишком уж мы перегружены, чтоб пренебрегать хоть какими-то дорогами, а тут почти автострада. Еще у таких участков дорог есть одна полезная черта. Их нечисть почему-то недолюбливает. Так вот, шли, радовались, в том числе и тому, что этой самой нечисти вокруг не ощущается, и вдруг за поворотом на большой поляне возле дороги отдыхающая толпа зеленых. Странно они как-то отдыхают, костров не жгут, песен не орут и ведут себя так, как будто совсем не дикари. Но даже несмотря на это, непонятно, как мы их проморгали. Я-то ладно, но вот ушастый, да и Дрейк тоже хорош. Сумки, видите ли, тяжелые, и по сторонам смотреть и слушать уже не надо. Эледриэль, светлая эльфийка. Ну вот и все. Орков в отряде больше 200, и у нас нет никаких шансов. Вадима вызвали на поединок, и ничего уже нельзя изменить. Глупый обычай, очень глупый, но орки его придерживаются. Когда встречаются два отряда, один воин из первого может вызвать любого воина из второго. Дерутся насмерть, без правил. Потом отряды расходятся без всяких претензий и последствий для остальных членов. Вот я и говорю, что глупый обычай. Бой без причины выгоды. Даже оружие побежденного не достается победителю. И нельзя ни откупиться, ни выставить замену. Даже любой намек на это приведет к бою на истребление. И Вадим явно боится. Оно и понятно. Перестрелки на большом расстоянии не предвидится, а ни магией, ни толком мечом он не владеет. Можно сказать, что обречен, и сам это прекрасно понимает. «Какие правила?» – спрашивает он у нас. «Никаких, можно все», – мрачно отвечает гном. «Совсем никаких?» – зачем-то уточняет человек. «Совсем». Странно, услышав об отсутствии правил, он вместо того, чтобы испугаться еще больше, наоборот, приободрился, и в глазах вместо обреченности появился какой-то снисходительный интерес вперемешку с сожалением или даже жалостью. Жалость к собирающемуся убить тебя без причины врагу? Непонятно. Дим, попаданец. Так бы сразу и сказали, что правил никаких, а то заладили поединок, поединок. Смотрю на здоровенного зеленого орка, одетого в широкие штаны из, возможно, даже шелковой ткани, которая когда-то была малинового цвета, и кожаную жилетку, размахивающего кривым мечом, и жду, когда он закончит выпендриваться. Пускай правил и никаких, но приличие стоит соблюсти. Но вот и все. Танцы с бубнами закончены, предлагает мне нападать. Пожимаю плечами, стреляю, жду, пока упадет. И поворачиваюсь корком спиной. Все. Было еще желание с учетом расцветки штанов ку сказать. Но воздержался. Все равно юмора никто не поймет. Всегда хотел так сказать. Как фильм про Индиану Джонса увидел, с тех пор и хотел. На мой взгляд, это был самый лучший поединок за всю историю Голливуда. Жду, пока закончится тишина. Потом жду, пока закончится шум. Я, конечно, понимал, что одной пули 9 мм может не хватить, чтобы завалить огромного орка. Но, с одной стороны, надеялся на ее останавливающий эффект даже при несмертельных ранениях. С другой, изображая равнодушие, на самом деле был готов в любой момент опять развернуться. Не понадобилось. А теперь можно и поворачиваться, посмотреть, что там. Уже ничего, ни тело, ни оружие. Не понял, а трофеи мне что, не светят? Как оказалось, точно. Тут я с обеими эльфийками согласен. Глупый обычай, но оркам об этом говорить не надо. Кстати, об обычаях. Теперь, когда поединок закончен и другие конфликты между нашими группами не только не предусмотрены, но и строго запрещены, не такой уж он и глупый, этот обычай. Все это эльфийские предрассудки. Можно и познакомиться. Орки, оказывается, на войну идут, как и положено нормальным героям. Решили пойти в обход, только почему-то через проклятые земли. У них даже проводник сначала был, но орки его зарезали. «После того, как он их куда-то не туда засусанил, спрашивают, может быть, мы знаем хоть какую-нибудь дорогу? Нет, мы не знаем. Сами в таком же, только худшем положении. Мало того, что заблудились, так нас еще сликовники преследуют. Как? Они не знают, что там у нас позади алтарь бога Слика и много злых сликовников? Не знали, но теперь будут знать. И в ту сторону точно не пойдут. Спасибо за предупреждение. Вот и прекрасно, нечего им по моему замку шляться. Дальше, кстати, можно было бы пойти вместе, но обычай требует отрядом разойтись. Что ж, счастливого пути и всего наилучшего, желаем им успеть на войну и всех там победить. Только кого они побеждать будут, непонятно. Одеты они, в отличие от своих негритянских соплеменников, куда приличнее. В штаны типа шаровар и жилетки, но с доспехами не очень. Вооружены мечами и копьями, а из брони в основном кожа да щиты. Только у некоторых есть кольчуги. Стоило нам только расстаться с орками, как на меня накинулись с вопросами, причем все с одним и тем же. Очень бы удивился, если бы про пистолет не спросили. При свидетелях делали вид, что, мол, подумаешь, артефакт. Что мы, артефактов не видели? И даже на звук выстрела эльфийки визга не подняли. Хотя с какой стати им его поднимать? Не стоит их воспринимать, как обычных мне девушек. Пусть они во многом и похожи. Теперь уже устроили допрос с пристрастием. Я хитрый, я обойму давно уже вытащил. А теперь просто отдал артефакт ушастым на изучение. Вот и ничего они там своим магическим зрением не высмотрели и магическим нюхом не вынюхали, кроме смазки и пороховой гари. Но их и без магии очень даже учуять можно. Потом Макаров был продемонстрирован Нарину с Зарой и разобран у них на глазах, а заодно и почищен. Эльфийки тоже смотрели, я даже не возражал, когда гном вытащил свою книжицу, чтобы все зарисовать. Пускай рисует, а я тем временем достаю фотоаппарат и щелкаю детали пистолета, разложенные на одеяле, после чего демонстрирую результат Нарину. Это чтобы показать, что артефакт можно использовать не только на фотографирование голых эльфиек, а то он почему-то считает фотик бесполезной игрушкой. Кстати, заметил, что гном в последнее время в свою книжку не только чертежи зарисовывает, но и мои анекдоты записывает. Когда спутники убедились, что сами разобраться не смогут, опять посыпались вопросы. Ну, я им честно все почти и рассказал. Артефакт не магический, называется ПМ. Стреляет чем-то вроде наконечников для стрел. Вот такими. Показываю патрон. Демонстрировать не буду, так как запас ограничен. «На какую дальность?» – спрашивает Лара. И что ей ответить? Учитывая присутствие Эль, в любом случае нужно говорить только правду. Но правда, она тоже разная бывает. Можно сказать, что на полкилометра, но не уточнять, что если пуля туда и долетит, то вряд ли кого уже убьет. Можно сказать, что на ту же дальность, что и лук. Но не рассказывать, что попасть на таком расстоянии можно скорее случайно, да и смертельный исход уже не гарантирован. Можно сказать, что артефакт хоть и не магический, но бьет на ту же дистанцию, что и магия. Но не хвастаться, что я сам на таком расстоянии попаду в человека в лучшем случае в одном из двух, а скорее в одном из трех случаев. А можно честно сказать, что на 20-25 метров. Но опять же, не распространяться, что и в этом случае я стреляю похуже, чем на 50 метров из арбалета. Не хочется, конечно, раскрывать всех козырей, но и вводить в заблуждение спутников тоже не стоит. Говорю про 20 метров. А слона-то никто и не заметил. Нет, я понимаю, что гильза, конечно, не слон и даже не похожа совсем, но факт остается фактом. Но тут ничего особо странного и нет. Для тех, кто никогда не сталкивался с огнестрельным оружием, в первую очередь обращает на себя внимание звук выстрела. У ПМ он сравнительно небольшой, но местным-то сравнивать особо не с чем. Потом поврежденный противник, а гильза, упавшая в траву, осталась незамеченной. Да и я поспособствовал, Произведя всем знакомое еще с детства действие под названием «Чей туфля? Мое?» и стараться особо не пришлось. Каблук вдавил металлический цилиндрик в мягкий грунт без проблем. Эледриэль, светлая эльфийка. «Я видела этот артефакт у Вадима, но не обращала особого внимания. У него немало непонятных вещей, а теперь многое прояснилось. И то, как он спокойно ходил по поляне, усыпанной телами черных орков, совершенно не опасаясь неожиданно ожившего раненого, и то, как также спокойно подошел ко мне. Мало ли что могло прийти в голову разгоряченной боем эльфийки, а он взял и подошел, так просто и ничего не опасаясь. Но теперь-то я припоминаю, на чем лежала его рука. И так все время, нищие разбойники в лесу, чуть было не спровоцированная Алиссора с купцами из-за трофеев, беседа с трактирщиком и его сообщником, нападение на разбойников, посланных этим самым трактирщиком, бой с людьми графа и бой со сликовниками. Всегда этот ПМ был у Вадима в руках, либо он был готов его выхватить. Отчасти даже становится понятным, почему человек не владеет мечом. Хотя и нелогично, зачем пренебрегать одним ради другого? Ларине, темная эльфийка. То, что древний бог послал мне в ответ на просьбу в качестве исполнителя желания совсем непростого человека, я поняла уже давно. Но он все равно продолжает меня удивлять. Взять другие его артефакты, тот же фотоаппарат и плеер. Там, если сильно напрячь магическое зрение, можно рассмотреть очень слабое электричество, довольно распространенное и абсолютно бесполезное явление природы, негодное ни на что, кроме боевого заклинания молнией. Но оно ведь магией создается. Допускаю, что древние могли придумать, как использовать это самое электричество и для других целей. Хотя я не понимаю, как и самое главное, зачем, когда тех же результатов можно намного проще добиться с помощью магии. А в этом его ПМ вообще нет ничего. Механизм в чистом виде и ничего более. Но и гном в этом механизме мало что понял, хотя и зарисовал с умным видом. Может, все дело в тех наконечниках, которыми артефакт стреляет. Но и в них я никакой магии не почувствовала. Не просто так рассказывалось об извращенном чувстве юмора того божества. Чем больше я узнаю Вадима, тем больше убеждаюсь, что моя месть превратится в очень злую шутку не только для моего брата, но и для всего первого леса. Дим? Попаданец. А почему зеленые орки не носят денег на шнурках? Спрашиваю я, когда мы расстались с орками и спутники закончили расспросы про пистолет. Вроде как раз они и чеканят эти монеты с дырками, а не черные. Так это черные дикари, отвечает Зара. У них принято все свои деньги на шее таскать и друг перед другом мериться. Все, что есть, кроме дубины и набедренной повязки, продаст. Монеты на шнурок насадит и ходит гордый и богатый. А с зелеными мне приходилось немало общаться. Они среди наемников не редкость, так что они вполне цивилизованные, особенно для орков. Эльфийки, те в цивилизованности любых орков сильно сомневаются. А мне подобные обычаи не кажутся такими уж и странными. У нас в мире тоже такие люди встречаются. Например, она сама вся в золоте и норковой шубе, а дома мебель разваливается. Это, разумеется, отдельные люди, но и народы с подобными взглядами имеются. На шее, конечно, ожерелье из долларов не носят, но взять, допустим, законы гостеприимства в некоторых странах. Встречают гости ломящимся столом. Ну все выложат и из холодильника, и из кладовок, и из погреба. А иной раз еще и к родственникам сбегают, чтобы дополнительно чего одолжить. И совсем не важно, что все это и за неделю съесть невозможно. И то, что гостю вполне искренне рады, ситуацию не меняет. Уйдет, и они обратно все со стола по погребам да кладовкам распихают. Тут очень важно, чтобы стол не выглядел беднее, чем у соседа. А человек посторонний таких нюансов не знает. И потом у себя дома рассказывает, какие они там все щедрые и гостеприимные, а заодно и высококультурные до кучи, не то что наши. И то, что количество выложенного на стол совсем не щедрость, а просто традиция, такому уже не докажешь. Вот и тут то же самое. Будучи человеком новым, я по незнанию решил, что черные орки побогаче своих зеленых собратьев будут.